пропускаю сквозь свои глаза ультрамарин. Я снова делаю с тобой очень грубо. На губах уже растаял амфетамин. Раскрою танцем с тобой еще до замута. Там до абсурда в сердце напряжение. Делаем движение, доводим до кипения. Из трубочки мультифрукт, катапульты вердуша. Чудеса нас приведут, где музыка бьет по ушам. Ща потанцуем, наведем здесь кипиша. Напитки нашей скорости еще я подмешал. Иду по пьяным туманам, пинаю воздух наиками. Душа летит и пролетает над Ямайкой. По пьяным туманам мапки твои я лайкаю. Ты рядом с ним, а на тебе моя майка. По пьяным туманам пинаю воздух наиками. Душа летит и пролетает над Ямайкой. По пьяным туманам мапки твои я лайкаю. Ты рядом с ним, а на тебе моя майка. Все наши слова под покровом ночи нам пророчили любовь, но мы так порочны. Синий, синий, синий лед, словно тамагочи. Я просто хочу знать, что ты меня очень-очень. Ты же любила, а я не догонял. Ты убегала, а я не догонял. Нет, пьяный туман, девочка Миньяра там. И если все это игра, то кто тогда проиграл? Иду по пьяным туманам, пинаю воду.